Часть 4. Август 1942 года. Глава 1. Должок. Погода была поистине присущей северной столице. Кратковременный дождь сменяло яркое и теплое солнце, чтобы затем вновь уступить мрачным тучам. При этом довольно прохладно и сыро. Далеко не у всех получается адаптироваться к подобному климату. Причем не обязательно при этом быть приезжим. Хватает и уроженцев Петрограда с его окрестностями, вынужденных переезжать в более благоприятные края. Анна Олеговна к таковым не относилась. Хотя и не сказать, что ей было тепло, а сырость безразлична. Но шаль, накинутая на плечи, и чашка горячего чая на крытой веранде в достаточной мере дарили ей тепло, чтобы не испытывать дискомфорта. Обед был позади, и, увы, в полном одиночестве. Признаться, она и сама любила хаживать в гости и была рада принять таковых у себя, но всячески старалась не переступить некую черту. Не хватало еще, чтобы пошли пересуды о навязчивой, престарелой вдове. По той же причине она не устраивала частых званых обедов, хотя и могла с легкостью себе это позволить. Однако ронять лицо категорически не хотелось. Правда, в последнее время ей стал докучать один вдовец, коллежский советник Турчинов. Василий Аркадьевич служил судьей, был ее сверстником и уже второй год вдовствовал. А тут вдруг повадился оказывать ей знаки внимания, да захаживать в гости. Не сказать, что женщине было неприятно подобное внимание со стороны моложавого мужчины. Да и сама она в свои 63 выглядела превосходно. Бывало, даже позволяла себе этак по-особому взглянуть на новоявленного ухажера. Да только едва стоило ей подумать о своем возрасте, как подобное желание тут же пропадало. Не без следа. Ему на смену приходило смущение на грани стыда. Всему свой срок. Есть время разбрасывать камни, а есть собирать. Так что ничего, кроме искренней дружбы, она ему предоставить не могла. С другой стороны, захаживая к ней в гости, он вносил некое оживление и скрашивал ее одиночество. Правда, случалось это чаще вечерами и в выходные дни. Все же служба отнимала у него много времени. От этих мыслей ее отвлекло пыхтение паровика и шорох покрышек по каменной крошке подъездной дорожки. Иные соседи уже озаботились и, подобно проезжей части, закатали свои дворы и подъезды к ним в асфальт. Но Роговцевой откровенно не нравилось это новомодное покрытие. Она приветствовала асфальтировку улиц, осознавая уход в прошлое как пыльных облаков, так и грязи со слякотью. Последнее особо свойственно этим краям. Но тротуарные дорожки, покрываемые асфальтом, ей не нравились. А уж стелить его во дворе она и не думала. Жаркие дни случались редко, но они все же были. А как следствие, и этот неприятный запах битума. Ну вот как прикажете пить чай на веранде под эдакие ароматы? Или посидеть с книгой в руках на увитой плющом лавочке? Каменная крошка давала достаточно чистоты и комфорта, чтобы удовлетворить ее потребности. Да и выглядела куда эстетичнее. Калитка не заперта, но Егор Карпович, бывший в этом доме на все руки от скуки, тут же поспешил к воротам. Коль скоро приехали гости, их следует встретить и запустить во двор. Иным сворачивать сюда без надобности. В этом доме принято раскрывать ворота перед всеми. Не видя из-за глухого забора и ворот, что творится во дворе, шофер подал короткий гудок. Не настойчивый, а так только, дать знать о своем присутствии. Наконец, ворота распахнулись, пустив облачко пара, чухая и шурша покрышками по гальке, во двор въехал Леснер. Кремовый цвет и шашечки на дверях недвусмысленно указывали на такси. Извозом мог заниматься любой, способный позволить себе приобрести авто. Однако и его марка, цвет и опознавательные знаки были регламентированы законодательно. Отставив чашку с недопитым чаем, Анна Олеговна поднялась из плетеного кресла и, запахнувшись в шаль, направилась к ступеням встречать гостей. Кто бы это ни был, он гость, она же хозяйка. Да и не навещали ее незнакомые. Именно в этот момент в очередной раз выглянуло солнце, и блики на стеклах не позволяли ей рассмотреть находившихся внутри. Наконец дверь распахнулась, и из салона вышла хитро улыбающаяся Алина, одетая в платье с завышенной талией. Но оно не могло скрыть ни характерной осторожности, ни пусть и аккуратного, но все же выпирающего живота. «Сюрприз, тетушка!» Сменив хитрую улыбку на лучезарную, провозгласила она. Несколько неуклюже, что совершенно не походило на всегда легконогую девушку, Алина поднялась на крыльцо, поправляя шаль. Подошла к Анне Олеговне и, обняв совершенно бездвижную женщину, чмокнула ее в щеку. «Здравствуй, тетушка. Здравствуй, Карпович. Забери, пожалуйста, мои чемоданы», – обернувшись, попросила она слугу. «Здравия вам, сударыня, все непременнейше», – радостно и в то же время несколько растерянно ответил тот. Таксист уже вышел из-за руля и откинул крышку багажника. Мужчина поспешил к нему, дабы перехватить вещи прибывшей, ну и ожидая самую настоящую бурю. Роговцева души не чаяла в племяннице, но была достаточно строга, чтобы… Да, что-то будет. «И как это понимать, милая моя?» Покатав желваки, холодно поинтересовалась хозяйка дома. «И что, даже не поздороваешься? Или опять начнешь попрекать наследством?» «Здравствуй, Алина. Уже не девочка, но будущая мать. Теперь ответишь на мой вопрос?» «Молодость, глупость и горячность – гремучая смесь», пожав плечами, простодушно произнесла девушка. Затем прошла к столу, села в плетеное кресло и с облегченным вздохом вытянула ноги. Водитель обозначил кивком короткий поклон, прощаясь с обитателями дома, сел за руль и, бодро зачухав, Леснер выехал со двора. «Однако», – хмыкнув, только и заметила Роговцева, проходя за стол. «Тетушка, я искренне не понимаю, чему ты так возмущаешься. Помнится, за мной был должок. Я тебе обещала, что ты возьмешь на руки моего первенца через 9 лет. Прошло только 7, и вот она я, в готовности исполнить свое обещание на 2 года раньше. Но что я вижу? Ты этим недовольна? А как же твои слова о том, что ко мне не может пристать грязь? Мне уехать?» «Нет», – поспешно выпалила Анна Олеговна. «Это ничего. Мы что-нибудь придумаем. В конце концов, и не такое случалось». «Господи, кто хоть отец-то? Только не говори, что это Григорий». «А почему не он?» – искренне удивилась Алина. «Не хотелось бы в нем разочаровываться», – со вздохом ответила женщина. «По счастью, это именно он». «Господи, она еще и радуется. Капитоновна, ты только посмотри на эту бесстыдницу». «Здравия тебе, Алина Владимировна. Когда срок-то?» – спросила служанка, появившаяся в дверях дома. «Да уж рожать скоро, вот приехала к вам». Хитро подмигнула будущая мать, потянувшись к чашке, чтобы налить себе чаю. «Ну и правильно, куда же еще-то? Анна Олеговна, может, капли?» «Прекрати ей потакать, не было еще в нашем роду, чтобы девицы приносили в подоле». «И что, вожжами учить будете? А то кликну Егора, в раз принесет», кивая в сторону мужа, произнесла женщина. «Не говори глупостей», передернула плечами хозяйка дома. «Ну так и вы не несите не весь, что аки баба базарная». «Ох, Капитоновна, договоришься у меня». «Так капли нести?» «Обойдусь». «Ладно, тогда пойду я. Алиночка, чего тебе приготовить?» «Ватрушек», осветившись предвкушающей улыбкой, попросила она. «Непременно», улыбаясь в ответ, заверила женщина. «Господи, не могу поверить, что Григорий оказался столь… Стоп, тетушка, вот этого не надо. Во-первых, это я сама к нему пришла, а он не смог устоять. А во-вторых…» Она заговорщицки подмигнула и сняла перчатку, показывая обручальное кольцо. «Неожиданно, правда?» «Не то слово. Но как же так-то, без свадьбы, без благословения? Относительно свадьбы не переживай, гулянье вышло знатное. Причем с экзотическими гостями и танцами. Касаемо же благословения, вы все его дали еще год назад, меня не спросив. А вообще это все Гриша. Я как узнала о беременности, так сама не своя была. А тут Клим приехал навестить Машу. Хомутову? Перебила ее тетушка, явно не безразличная к судьбе молодого человека. Кондратьеву? Даже так? Через 2 месяца после нас. Как только выяснилось, что несмотря на медицинские познания Клима, они были столь же неосторожны. Так вот, я к нему с тем, чтобы вытравить плод. Ну куда мне на сносях в бронеход? Отговорил, мол, не рожавшая с большой долей вероятности может остаться бесплодной. А уж в моем случае я вообще должна благодарить Бога, что забеременела. И сразу к Грише побежал. Доносить, значит. Ну а тот уж такую кутерьму закрутил, что нас на следующий день полковой священник и обвенчал. И как же ты так-то могла? Ты же сама говорила, что дурных традиций не приемлешь. Поинтересовалась Роговцева. «Слишком уж часто рядом со мной костлявая ходила тетушка. И потом, я не готова была, с кем попала, лишь бы только узнать, каково это. А Гриша? Он никто попала. С первого взгляда он для меня был особенным. Просто я слишком долго не понимала, что кроме него мне никто и не нужен. Отца тоже в известность не ставила. Гриша хотел, но я отговорила. Хотела сюрприз сделать». А сегодня уговорила папу приехать чуть позже меня. Тебя, значит, обрадовать. Ну и самую малость разыграть. Одаривая Анну Олеговну своей неподражаемой лучезарной улыбкой, ответила она. И у тебя получилось, моя дорогая. И как же ты в тяжести в бронеходе-то? Как только выяснилось, нашли замену. В легион чуть не очередь стоит. А там до последнего времени помогала в госпитале. Заодно и фельдшерские курсы окончила. «А оно нужно было?» «Хотела быть поближе к Грише». Маша тоже уволилась и при Климе в госпитале Красного Креста обреталась. «Григорий-то где? С отцом приедет?» «Нет, он будет через несколько дней, как только завершится переброска легиона в Литву». Эфиопская война окончилась ожидаемым поражением Италии. Иностранный легион разбил обе части армии, прикрывавшей дороги вглубь территории Сомали. Причем подавляющее большинство оказалось в плену. Русские неплохо наловчились устраивать котлы и принуждать противника к сдаче. И уж тем более, когда речь шла о колониальных частях. Затем был штурм Могадишо и в какой-то момент сдача его гарнизона. Правда, дальше началось партизанское движение. Но эфиопские спецподразделения достаточно успешно боролись с партизанами. Поговаривали, что не без помощи русских инструкторов из подразделений ОСНАЗа. Россия не отрицала и не подтверждала эту информацию. Император просто игнорировал эти вопросы, что, в общем-то, служило косвенным подтверждением правоты подобных предположений. Муссолини попытался было просить помощи своих друзей и союзников, но Гитлер, как видно, решил не наступать в очередной раз на одни и те же грабли. Алексей II недвусмысленно дал понять, что если в конфликт вступит Германия, то и Россия не останется в стороне. Сейчас фюрер был на пике своей популярности в народе. Рисковать же, ввязываясь в противостояние с противником, от которого фактически уже дважды терпел поражение, он не желал. Если бы на его стороне было неоспоримое преимущество, то очень даже возможно. А так... Разумеется, подобно русским, немцы оказывали опосредованную помощь. Она стоила дюжины погибших кораблей с большими людскими и материальными потерями и не возымела действия. Поставки посредством воздушного флота также потерпели фиаско. Прикрытие дирижаблей истребителей оказалось бессильным против новейших пешек. Согласно эфиопо-итальянскому мирному договору, заключенному месяц назад, границы возвращались на рубежи 1935 года. За итальянцами оставались прежние владения в Сомали и Эритрее, за небольшим исключением. Конечно, Хайле Селассие хотел бы откусить кусок пирога покрупнее, но не преуспел. При поддержке России в Лиге наций ему удалось добиться компенсации за агрессию Италии в виде узкой полосы территории Эритреи. Всего 2 десятка километров в ширину и 5 в длину вели к южному побережью залива Асеп на побережье Красного моря. Эфиопия получала выход к морю. Переоценить значение этого события для дальнейшего развития страны невозможно. «Я так понимаю, ты ушла со службы? Или это только отпуск?» – поинтересовалась тетя. «Разумеется, расторгла контракт. Правда, ввиду невыполнения мною условий в получении литовского гражданства мне отказано». Пренебрежительно фыркнула Анна Олеговна. «А как с гвардией?» «Я уже год не служу в гвардии», – напомнила племянница. «Брось. На каждом углу говорят о том, что литовский иностранный легион нужно переименовать в русский». «Даже если бы я служила в гвардии, в случае беременности меня уволили бы со службы. Таковы правила. Ни комплекта там никогда не было». «Так просто?» – опешила тетушка, явно осознавая, что пыталась распутать клубок не с того конца. «Тетя, у тебя ничего не вышло бы», – со смехом заметила девушка. «Много ты понимаешь в этой жизни. Нет неприступных крепостей. Вопрос только в том, сколь долго продлится осада и кто ее ведет». «Ну да, что не делается, все к лучшему. Кстати, а отчего это Григорий не отправил тебя к своей матушке? Ты ведь не лукавишь и теперь Азарова?» «Ну, разумеется, Азарова. Тетушка, что за недоверие? Могу даже свидетельство представить. А не поехала к нему домой?» «Ну, сама посуди, каково это, когда невестка, да еще и с пузом на носу, появится пред светлые очи свекрови без супруга?» «Да, та еще картина. Вот и решили мы, что я пока поживу в Гришиной петроградской квартире». «Резонно. Погоди, тогда получается, он тебе и авто оставил?» – всполошилась женщина. «Тетушка, я, конечно, та еще оторва, но не умалишенная. В таком положении самой садиться за руль», – рассмеялась девушка. Они проговорили еще 10 минут, когда веранда наполнилась дразнящим ароматом свежей выпечки. Девушка возбужденно заерзала в кресле, протянув навстречу корзинке дрожащие руки. «О боже, Капитоновна, твои ватрушки! Как я по ним соскучилась!» Алина с вожделением схватила корзинку, поднесла к лицу и шумно вдохнула, наслаждаясь ароматом. И вдруг ее лицо стало испуганным. Нет, ею овладела паника. Она прошла сквозь горнило ни одного сражения, имела ранения, испытывала неподдельный страх, ее бросало в жар и холод, но ни разу она не терялась и всегда четко знала, как следует поступить. В те же моменты, когда она была в смятении, тело само делало все необходимое, без участия разума. Сейчас же... «Что с тобой?» – всполошилась Анна Олеговна. «Тетя, у меня там мокро». Повернув кроговцевое лицо с выпученными глазами, растерянно и испуганно пискнула она. «Спокойно, девочка. Все нормально», – прилагая усилия, чтобы самой не удариться в панику, произнесла женщина. «Все через это проходили. Пришел и твой черед. То наша бабья доля». «Но как же так? Ведь еще неделя». «А ты ребеночку не указ. Пришло время, вот наружу и просится». «Ничего не бойся, девочка. Все так и должно быть. Капитоновна, повели нашу красоту в ее комнату». «Егор!» – позвала она через плечо. «Здесь я, Анна Олеговна». Выходя из каретного сарая и вытирая тряпицей руки, отозвался слуга. «Бегом за Павлом Валентиновичем. Скажи, у нас тут роженица». «Ох, мать честная, я мигом». Заметался было по двору старый слуга. «Да не мечись ты, как наседка!» – окликнула его жена, ведя Алину под левую руку. «Времяча есть. Запрягай да в экипаже езжай. Доктора ведь еще и сюда привезти нужно». «Ага, я мигом!» – выкрикнув это, мужчина скрылся в сарае. «Вот мужики, ну как дети малые. Это еще твоего нет, красота ты наша. Вот уж кто бы козликом тут скакал», – заметила Капитоновна. «Гриша не такой, он страху не знает», – всхлипнув, возразила будущая мать. «Э, не, это он против ворога, Витязь. «А против бабьих дел страх в них во всех сидит», – не согласилась служанка, что тут же поспешила подтвердить и Роговцева, аккуратно поддерживавшая племянницу под правую руку. Подтверждение этих слов прибыло буквально через полчаса, хотя Алина этого и не видела. Да и не до того ей было. Обливаясь потом от натуги и страха, под присмотром многоопытного доктора она пыталась исторгнуть из себя своего первенца. Зато Владимир Олегович метался по усадьбе, словно зверь в клетке, не забывая при этом костерить, на чем свет стоит своего дрожайшего зятя, коего не оказалось рядом, когда в нем есть нужда. М-да. Ну, положа руку на сердце, нужда она такая. Бояться вместе оно всегда легче, чем в одиночку. Четырехлетний Василий не в счет. Вика отправилась помогать при роженице. Егор Карпович куда-то запропастился. «Владимир Олегович, прими». «О, не пропал старый слуга. Ходил куда-то. Судя по бутыли за своей настойкой. Она у него забористая и одновременно мягкая. Сейчас это подойдет куда лучше, чем коньяк или водка». «Ну, чтоб все сладилось», – коротко провозгласил Карпович, и они разом опрокинули по соточке. «Что-то больно слабое у тебя в этот раз настойка». «Порядок с крепостью», – морщась возразил слуга. «То тебя страх за дочку держит». «А, ну, может и так. Плесни еще. Это мы завсегда». Успели выпить и по третьей, когда наконец появилась Виктория и осуждающе покачала головой. «Пьете, храбрецы?» «Я лучше где-нибудь повоюю, оно как-то попроще будет». «Кто?» Даже не сомневаясь в том, что с дочкой и ребенком все в порядке, поинтересовался Дробышев. «С таким лицом дурные вести не приносят». «Девочка. Будет папке головная боль, коли в мамку уродилась», – поправляя прическу, ответила она. «Ну а тебя поздравляю, дед». «А? Девочка? Внучка?» «Дед! Карпович, наливай! Вика, ты как, с нами?» «Да лейте уж!» Признаться, натерпелась страху. Рана ведь у нее не шуточная была, мало ли как все. А она, почитай, и не мучилась. Легко девочка пришла в этот мир. «Ну, так дай бог, чтобы и дорога у нее была легкой», – заключил Карпович, поддержанный четой Дробышевых.